Они медленно шли по бульвару от Арбата до Тверской. Женщина чувствовала горьковатый запах туалетной воды, которой пользовался ее спутник. Ей нравилось слушать его тихий напряженный голос, его недосказанные многозначительные фразы. Нравилось ощущать прикосновение его руки к своему обнаженному плечу, как бы случайной, но исполненной страсти. Ей нравилось чувствовать, что она желанна. Но ей не нравился сам Павлов. Не доходя до Макдоналдса, Лариса остановилась. «Меня уже ждут. Дальше я пойду одна. Я вам позвоню». Она на мгновение приблизилась к Павлову, ровно настолько, чтобы коснуться его грудью и дать ему почувствовать сладкий запах своих духов. Потом порывисто повернулась и почти бегом направилась к серебристому «Вольво», припаркованному на углу Тверской. Машина была другой, но водитель тот же. Захлопывая дверь, женщина восхищенно сказала: «Роскошная тачка!» «Но я же все-таки работник МИДа», — улыбнулся мужчина за рулем. «Сказала бы, что я слесарь, я бы на москвиче прикатил». Женщина расхохоталась. «Димка, ты прелесть! Поехали скорее домой, глаза болят, сил нет терпеть. Как будто песку насыпали. Ты не забыл, что сегодня ночуешь со мной?» «Как же забудешь!» — шутливо проворчал Дима. «Не каждому такое счастье выпадает — провести ночь с самой Каменской». Они вошли в квартиру Гордеева-младшего, где на всякий случай должны были изображать семейную пару. Прямо от порога Настя бросилась в кресло и вытянула ноги. «Господи, как же все болит!» — простонала она. «Муки адские! По-моему, босоножки с кожей срослись». «Эй!» — позвала она. «Муж ты или не муж? Помоги больной жене!» Захаров опустился перед ней на колени и начал осторожно снимать с Насти обувь. «У тебя ноги красивые», — сказал он, проводя рукой вверх от лодыжки до колена. «Только сейчас заметил?» — насмешливо спросила Настя. «Ну, ты же в джинсах все время. Как тут заметишь?» «Подай мне, пожалуйста, вон ту коробочку», — попросила она. Отвинтив крышки с двух пластмассовых емкостей с физраствором, Настя быстро и умело вынула из глаз контактные линзы, сделавшие ее светлые глаза шоколадно-коричневые. Проделав эту операцию, она облегченно вздохнула. «Вот теперь можно жить». «Ну, ты так и будешь сидеть на полу?» «Буду. Отсюда смотреть удобнее». Настя откинулась в кресле, закрыла глаза, отдыхая. «И что же ты видишь со своего удобного места?» — спросила она, не открывая глаз. «Что ты очень красивая». «Не выдумывай. Это все грим. Сейчас я соберусь силами, пойду в ванную, смою с себя этот маскарад, сниму парадные тряпки и опять превращусь в серую мышку». Настя говорила медленно, лениво, едва шевеля губами. Целый день в образе темпераментной, энергичной журналистки дался ей нелегко. Павлов, наверное, умирал от желания. «Умирал», — равнодушно подтвердила Настя. «А ты? Тебя это не будоражит?» «Нет. Если бы это был не Павлов, тогда, может быть». «А я?» «Что ты?» Дима осторожно поцеловал ее колено. Настя не шевельнулась. «Ты очень красивая. Ты уже говорил. У меня с памятью все в порядке. И еще раз повторю. Зачем? Чтобы ты это запомнила. Я запомнила. Но не поверила. Нет. А почему именно этот типаж ты выбрала? Павлов любит рыжих? Не знаю». Настя чуть заметно шевельнула плечом. «Просто увидела такую женщину на улице. Она мне понравилась. Ну, срисовала. А кого еще ты можешь изобразить? Кого угодно. Много лет тренируюсь. У меня хобби такое — менять внешность. Мама часто за границей бывала, привозила всякие игрушки. Какие игрушки? Ну, грим, краски для волос, линзы всех цветов. Остальное я сама придумывала. Училась менять голос, жест и походку. Очень хорошо отвлекает. От чего отвлекает? От мыслей о бренности существования. Она усмехнулась. Так что, если меня выгонят из милиции, без работы не останусь. Пойду на киностудию фильмы озвучивать.